Во все тяжкие. Глава 4, часть 1. С возвращением, мастер! Ксера почтительно поздоровалась с Бокси. Ее лицо уже полностью оправилось от увечий, нанесенных разозленной гномихой, благодаря ее навыку мимикрии. Даже с учетом того, что мимику было все равно, она не посмела бы показаться перед ним в таком позорном виде. «Эй, босс!» — крикнула Кора. «Что-нибудь интересное случилось?» «Нет, я просто вернул свой блестящий кинжал». «А где Лич?» — спросила она, озираясь по сторонам. «Бросил противную по пути», — ответил Бокси. «Она собирает свою нежить вместе и говорит, что ей понадобится время на подготовку». «О, так можешь сделать это сейчас?» Она еще раз пошевелила обрубками рук, словно намекая мимику, чтобы тот отозвал ее, а затем снова призвал. Как только у демоницы все конечности были на месте, мимик наконец обратил свое внимание на гнома. Он отрастил голову и заговорил с ней. «Хорошо спалось?» «Да, я спала очень хорошо». Бокси мог заметить, что Физзи говорила не пустые слова. Сегодня она выглядела заметно здоровее, чем вчера. «Хорошо». Мимик много размышлял ночью, в основном об этой гномихе. Он понял, что слишком сильно на нее давит. Вначале он списывал это на неопределенное ограничение времени для квеста, но потом понял, что сейчас в таком поведении не было необходимости. Он больше не видел причины вести себя так же грубо и жестоко, как вел себя до сих пор, и решил, что отныне будет заботиться о ней. «С этого момента», — продолжал он, — «дай мне знать, если почувствуешь усталость или голод, и я дам время на отдых». «Что? Правда?» «Да, это естественно». В конце концов, даже самый прочный инструмент без должного ухода проржавеет и сломается. Частые остановки для отдыха просто были для Физи чем-то вроде необходимого техобслуживания. Конечно, пока от нее толку мало, но мимик возлагал большие надежды на этого гнома. В течение последних нескольких недель она стала удивительно грозным бойцом, и он был уверен, что та будет расти и дальше. Если будет продолжать в том же духе и покажет себя достаточно преданной, то он мог бы придержать ее рядом с собой, даже если в какой-то момент она станет бесполезной для развития его профессии изобретателя. «Тогда я с радостью приму это предложение». Конечно, Физи сразу приняла щедрый подарок. Если монстр говорил правду, то это бы значительно облегчило ее положение. Хотя зачем ему лгать? Начиная с времени после битвы над Личом, ее норма ежедневных побоев резко сократилась. Разве что за исключением того, что она была беспощадно и жестоко изнасилована. «Кроме того, приношу свои извинения за вчерашнее утро». Глаза гнома расширились настолько, что вот-вот могли выпасть из черепа. Ну, или так могло показаться. «Я увлекся и сделал что-то излишнее, так что я извиняюсь». Конечно, когда он говорил об этом, в голосе мимика не было ни грамма искренности. Понятное дело, что изнасилованная Физзи не входила в круг его интересов. Но это не означало, что из-за этого он чувствовал себя плохо. Тем не менее, ночью он долго говорил с Ксерой о третьем шаге операции «Вкусный член». Если он хотел узнать, как вписаться в цивилизованное общество, ему пришлось бы научиться извиняться. Или, точнее, как лгать при извинениях. Однако гномиха сразу заметила неискренность. Она прекрасно знала, что этот монстр никогда по-настоящему не будет каяться ни в одном своем поступке. Но даже если все именно так, тот факт, что он хотя бы попытался извиниться, уже заставил ее чувствовать себя лучше. Это не сотрет произошедшего, но это можно назвать началом. «Спасибо», — сказала она смиренным тоном. «За то, что сказал это». Казалось, довольный ее ответом, мимик тут же нацепил на себя свою обыденную глупую улыбку, а затем вернулся к своей базовой форме и начал терпеливо ждать возвращения противной. Во время прогулки он немного узнал от нее о некромантии. Мимик должен был знать как о сильных, так и о слабых сторонах Лича, если планировал правильно ее использовать, поэтому он очень подробно расспросил ее. Во-первых, Похоже, что некромантия нацелена на труп, как и поглощение трупа. Для того, чтобы тело считалось пригодным для использования, были необходимы сердце и мозг, а значительные повреждения трупа уменьшали силу вызванной нежити. Это означало, что мимику пришлось бы делиться с трупами с некромантом, хотя в действительности это не должно было быть большой проблемой. В конце концов, суточный результат Бокси в убийствах был весьма впечатляющим. Вторая интересная деталь заключалась в том, что нежить, поднятая некромантом, значительно отличалась от естественно восставшей, благодаря воздействию Блайта. Последние, известные в основном как обычные зомби, были всего лишь реанимированными остатками существ. Совершенно дикие, без возможности использовать навыки, они полагались в своем существовании только на свое гниющее тело. Их сила полностью зависела от силы трупа, из которого она породилась. И хотя Валерия могла контролировать их с помощью умения Лорд Мертвых, казалось бы, ей не нравилось использовать их, поскольку подобная нежить была не более чем разменной монетой. Нежить, созданная через некромантию, называлась опустошенной или пустой. Причиной послужило то, что они были созданы из маны без какой-либо свободы воли. Называть их големами из плоти не было бы ошибкой, так как трупы, используемые для их создания, были ничем иным, как просто сырьем. Кожа, кости и мышцы тела будут деформированы, обретая совсем иную форму, чем когда-то. Таким образом, хотя качество тела все еще играло свою роль, большая часть силы пустых определялась навыками и атрибутами заклинателя. Тем не менее, существовало ограничение на количество пустых, которых был способен фактически контролировать некромант. Каждый пустой требовал поддержания, что проявлялось в качестве уменьшения максимального МП своего хозяина. И даже так, навык некромантии мог занимать только до 80% от общего количества. Точное количество необходимого МП варьировалось в зависимости от силы и вида нежити. Также оно восстанавливалось, если существо погибало или от него отказывался некромант. Вид созданной нежити полностью зависел от выбора некроманта. Скелеты были универсальны, поскольку их можно было использовать как солдат, лучников или даже кастеров. Призраков можно вызвать для разведки и террора живых. Крепкие и резвые гули или же упыри могли быть использованы в качестве ударных войск, чтобы быстро сокрушить врага внезапной атакой. Существовали также высококлассные пустые, такие как рыцари смерти и безголовые дуллаханы. Оба вида нежити являлись воинами и были очень хороши в ближнем бою. Они сражались скорее искусно и умело, а не полагаясь на грубую силу, хотя и ее у них достаточно. Их оружие и доспехи были созданными из маны предметами, зависящими от навыка некромантии, поэтому требуемое для их поддержания МП нельзя даже близко сравнивать с низшей нежитью. Таким образом, некромантию можно назвать занятием, требующим в значительной степени хорошее тактическое мышление и умение предвидения ситуации. Выбор правильной конфигурации армии мертвецов и правильное командование ими жизненно важны для обеспечения успеха в сражениях. В конце концов, пустые были совершенно не способны принимать решения самостоятельно. Если бы ситуация резко изменилась, то они не смогли бы приспособиться к ней так же, как и фамильяры чернокнижника или дрессированные монстры-укротители. Поэтому успех или неудача почти полностью зависят от способности командования их хозяина. И это именно та преграда, которую Валерия пытается преодолеть. Даже если она была личом с мощными навыками и заклинаниями, в вопросах стратегии она была зеленым новичком. Еще в башне она показала себя с самого начала и пошла на прямое противостояние с захватчиком, чтобы удовлетворить свое собственное эго. По мнению Мимика, это был глупый подход. Будь он на ее месте, то послал бы нежить волну за волной, полностью измотав своего оппонента, прежде чем тот получит даже шанс встретиться с ним лицом к сундуку. Разумеется, Мимик тоже не был экспертом в области тактики, но он многое подчерпнул в множестве своих боев. Будет то бой между группой авантюристов и Мимиком, с его фамильярами, или замес между двумя противоборствующими сторонами, в которые вклинится сундукоподобный наглец, но он неуклонно накапливал определенный опыт. Вот почему он смог даже дать Валерии некоторые замечания по этому вопросу. и судя по нежити, которую она привела с собой, когда воссоединилась с другими, она приняла этот совет очень близко к сердцу. А как иначе? Ее увлечение мимиком, или точнее его половой доблестью, привело к тому, что она была совершенно открыта для любых идей с его стороны. Таким образом, вместо того, чтобы заполнить ее резерв только рыцарями смерти, как она делала это до ее воссоединения с Бокси, на этот раз она куда более разнообразила свою нежить. В общей сложности под ее контролем находилось 10 рыцарей смерти, использующих щит и меч, которые пойдут в качестве авангарда. 6 дуллаханов в пластинчатой броне и огромными боевыми молотами наперевес. Заключали процессию 8 единиц скелетов магов, как дополнительная магическая поддержка. Эта группа из 22 единиц нежити была ее пределом на данный момент, но со временем, вместе с увеличением атрибута интеллекта, может быть увеличена и она. Что касается боевой мощи, то их уровень варьировался от уровня 20 для скелетов, вплоть до 30 для дулханов и рыцарей смерти. Бокси был доволен этим количеством нежити. Честно говоря, роль этого мертвого пушечного мяса сводилась к помощи по проникновению сквозь внешнюю защиту подземелья. В конце концов, если бы в этом месте не было ничего, кроме големов, то Валерия не смогла бы пополнить ряды своих слуг. И эти пустые, в конечном итоге, будут разбиты и уничтожены. Может, нежить и была неутомима, но противовесом служило то, что их ХП не могло восстанавливаться самостоятельно, а лишь в случае пребывания на зараженной блайтом земле. То же самое было верно и для Валерии, хотя ее природа, как лича, могла компенсировать это. Подтвердив готовность каждого присутствующего, группа из 23 нежитей, 2 демонов, монстра и гнома начала свое вторжение в шпиль короля Нефрита и вошла в лабиринт. Ксере было приказано лететь над головами и руководить наземной группой, пока они направлялись к самому шпилю. Сначала они попробовали просто прокладывать себе путь сквозь стены, но потраченные усилия совсем не давали плодов. Независимо от того, как их крушили, резали, рвали или сжигали, они всегда возвращались к прежнему состоянию менее чем за секунду. По крайней мере, было достаточно места для борьбы, поскольку коридоры в лабиринте на вид имели 6-7 метров в ширину. В противном случае, облаченная в броню нежить не смогла бы использовать свое численное преимущество. Однако, как бы то ни было, 6 рыцарей смерти и бес могли бы сформировать прочную переднюю линию, что было бы невозможно для каменных солдат. Через минуту после входа в лабиринт они столкнулись с первым из постоянных стражей этого места. Как и говорила Валерия и Кора, оно напоминало статую голого человека со шлемом, закрывающим его лицо. Башенный щит, достаточно большой, чтобы скрыть все его тело, находился в левой руке, в то время как длинное каменное копье находилось в правой. Он был значительно выше среднестатистического человека до такой степени, что линия зрения у него располагалась немного выше, чем у Коры. «Рукастая, ну показывай», — скомандовал Бокси.